Прибыв во дворец, он хотел договорить с Лианной, но не получилось. Его отловили лорд Станнис и лорд Мандерли, и они втроем прямо в ночь засели в его покоях с бумагами. Ну хоть теперь он узнает, что происходило, пока его не было. А вот, кстати, и его лекции, которые принес Мандерли. Прямо так и написано: лекции Эгдарта Старка по экономике. Написано, правда, подчерком Лианны. Он внимательно все это изучит, а потом точно договорит и с Лианной, и с Дилмартом. Пофф и Шары Дейн. У Ишары сегодня был худший день в жизни. Она прекрасно отдавала себе отчет в том, что влюблена в Эгдарта Старка. Она игнорировала все слухи вокруг него, хотя это с каждым днем становилось все сложнее. Даже когда его сестра сама подтвердила эти слухи, она все равно смогла в это не поверить. Но теперь отрицать очевидное нельзя. Эгдард Старк привез во дворец бастарда, и сам ей это подтвердил. А еще слухи про него и про Серсию Ланнистер ходят, которые, между прочим, подтвердила ей его сестра. И не только про Серсию. Как она могла быть такой дурой? Чуть-чуть грело душу осознание факта, что она не одна так ошиблась. А он что, даже прости меня, я больше так не буду выдавить из себя не смог. Явился сюда, как будто ничего не произошло. Ух, какая она злая. Не желает его больше видеть никогда. Только почему так плохо? Она ведь не может продолжать его любить даже после того, что он сделал. Ведь не может. Раздался стук в дверь. Оставьте меня, пожалуйста, хотя бы сегодня одну. Ответила она. Ишара, это я, твой отец. Можно я зайду? Это важно. Сказал он через дверь. Заходите. Ответила она. Папа зашел. Ишара, да на тебе лица нет. Отец стрелой метнулся к ней. Она сидела на кресле, он встал перед ней и стал платком вытирать ей слезы. «Хочешь, я этого лорда Старка на дуэль вызову?» – предложил он. «Нет, конечно нет», – испугалась она. Почему-то мысль, что Нида, как он когда-то разрешил себя называть, могут убить, ее страшно испугала. «Нет, мне уже лучше. Кроме того, ну убьешь ты его, король будет нам мстить. А если он убьет тебя, что мы будем делать без тебя?» Тем более он же меня не заставлял. Я сама такая дура. Она хотела еще что-то сказать, но это потонуло в всхлипе. Некоторое время отец ее обнимал и успокаивал. «Ишара, тут к тебе пришел лорд Силми, очень хотел тебя видеть и сильно настаивал, но я вижу, ты не в состоянии. Нет-нет, пусть заходит. Дайте мне только полчаса, я приведу себя в порядок. Все нормально, жизнь продолжается. А вы пока с ним внизу посидите, вино попейте», — предложила она. «Точно?» – спросил отец. «Точно-точно», – ответила она и вытолкала отца из комнаты. Она встала перед зеркалом и стала наводить красоту, убирая следы слезы. На миг мелькнула идея выпрыгнуть из окна, но... Три причины. Тут низко, только второй этаж. Отцу может хватить ума мстить, и тогда прольется много крови, причем крови Дейнов. Они не у себя в замке, а в городе, который забит лояльными Старку войсками. Но главной была другая причина. Нет, в смысле, Эгдард Старк этого не стоит. Неправильно у него лютоволк на гербе нарисован. Нужен обычный кобель. Когда она привела себя в порядок, она попросила служанок позвать отца и бариста на Силми. Вскоре они подошли. Отец убедился, что она выглядит нормально, реветь не собирается, и оставил их вдвоем. До приезда в столицу ее никогда не оставляли наедине с мужчиной, не принято, но это же Баристан Силми, образец отваги и чести. «Вы сегодня очень грустны и все так же прекрасны. Смею предположить, что это вызвано тем, что вам напомнили про вашего брата. Заверяю вас, Артур Дейн был самым лучшим из всех, кого я знал. Да упокоится он с миром», — сказал Баристан Силми. Прозвучало это вроде бы искренне. «Спасибо», — ответила она. «Леди Ишара, я пришел сюда кое-что сказать». Ишара устало вздохнула. Разумеется, она сразу поняла, что Баристан Силми пытается за ней ухаживать. Только ей это не интересно. Сейчас упадет на колени, признается в любви, замуж позовет. Опять, ну сколько можно? Она слышала слишком много признаний в любви. Ей это уже давно надоело. Все эти мужики одинаковы. Им, как лорду Старку, лишь бы потрахаться. А чем это купить? Деньгами или обещаниями вечной преданности? Это дело десятое. Она прокручивала в голове, как бы ему вежливо отказать и не обидеть. «Все-таки человек хороший. Леди Ишара, я вынужден с вами проститься навсегда». «Чего?» – удивилась она. «Это она его так сильно обидела, что не обращала внимания на его ухаживание. Для меня было настоящим удовольствием увидеть вас перед своей смертью. Прощайте», – сказал Баристан Силми. Но она уже схватила его за руку. «Сир Баристан, вам плохо, мне позвать мейстера, или вы с отцом перепили, какая смерть, вам лет 40, или вас отправляют на опасное задание?» — спросила она. «Леди Ишара, отпустите меня, пожалуйста», — ответили ей, — «не отпущу, пока не протрезвеете. Лорд командующий королевской гвардией, который бредит, это ненормально, над вами же все потом смеяться будут». «У меня не бред», — ответили ей. «Ну так объясните по-человечески, у вас давно бывают мысли о самоубийстве?» — спросила она. «Да какое самоубийство, я должен сделать одно дело, срочно», — ответили ей. «Вы либо объясняете мне все нормально, либо я закричу», — выдала она. Теперь уже Баристан устало вздохнул. «Вы обещаете мне не чинить помех?» — спросил он. «Обещаю», — ответила она. «Я должен убить лорда Старка», — ответили ей. Сердце Ишары пропустило удар. Она уже двумя руками вцепилась в Баристана Силми. «Леди Ишара, что с вами? Вы побледнели?» — спросили ее. Мысли неслись в голове Ишары как ураганный ветер. «А может быть, все так и должно быть? Семеро покарают лорда Старка за блуд». Она оценивающе посмотрела на лорда Баристана Силми, быстро вспомнила рассказы и письма брата, после чего вспомнила, как сегодня выглядел, двигался и чем был вооружен лорд Старк. «У Нида нет шансов. Баристан Силми убьет этого пацана как пацана». На этом месте ей стало еще хуже. А хочет ли она, чтобы Нида убили? Нет. Она, дура, его до сих пор любит. Нет, конечно, она не может быть с таким человеком, который так относится к женщинам и бросает работу на несколько месяцев, чтобы то ли привести бастарда во дворец, то ли убить лорда Ланнистера, то ли помиловаться с Серси, а может быть и лорда командующего ночного дозора убить. «Леди Дейн, вам плохо? Позвать вашего отца, мейстера? Может, скажите, где лежит лекарство?» «Все хорошо, просто перенервничала», — ответила она. «Вы что, за Таргариенов? После того, как они столицу хотели сжечь, тут надо понять, почему он так хочет сделать». «Нет, просто лорд Старк слишком много о себе возомнил, считает себя королем, строит какие-то великие планы, совершает бесчестные поступки». Баристан Силми все говорил и говорил, она думала, ну почему не он? Почему она полюбила не этого человека? Это такой человек чести, хочет убить тирана, хотя знает, что не сможет скрыться после этого. И ведь он сегодня умрет, как жаль, и нет, умрет. А можно ли его спасти? В голову ее ударила мысль. Он гнала ее, но мысль не уходила. «Леди Ишара, вы покраснели, может быть, все-таки доктора позвать?» — сказал Баристан Силми. «Поцелуйте меня», — попросила она, по-прежнему вцепившись в него. «Леди, у вас, наверное, нервный срыв. Я не могу этим воспользоваться». Но она уже целовала его сама. Баристан Силми сначала пытался неуклюже вырваться, но она положила его руку себе на грудь. Его глаза затуманились, и он перестал оказывать сопротивление. А дальше? Она надеялась, что никого не привлечет шум, а то перед отцом будет неудобно. Вскоре ее платье упало на пол, а сир Баристан сверкал голым торсом, а мускулатуру у него поразвитие, чем у лорда Старка. А когда дело дошло непосредственно до этого, она ждала боли, но во второй раз больно не было. А еще она внезапно поняла, что одного раза ее мало, благо сир Баристан был такого же мнения. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Она в изнеможении лежала на кровати. Сир Баристан уже оделся. «Позвольте вам помочь одеться, леди. Прошу прощения за свое поведение. Увы, я вынужден вас покинуть. Мне еще лорда Старка убивать». «Подождите», — сказала она. «Неужели вы меня совсем не любите?» «Очень люблю. Это был лучший день в моей жизни. Но долг зовет», — ответил Баристан Силми, одевая ее. «После того, что вы сделали со мной, вы обязаны на мне жениться», — сообщила она. «Я не против, но тогда гнев короля и вассалов лорда Старка может пасть на вас», — ответили ей. «Сначала свадьба. Вы же человек чести?» — спросила она. Сир Баристан кивнул. «А потом, вы читали новое положение королевской гвардии? Мне отец рассказывал. Вы даете присягу государству, а не королю. Лорд Старк — брат королевы, видный чиновник. Естественно, он заинтересован, чтобы его племянники на троне жили хорошо. И если для этого надо подговорить сына убить отца или переспать с Серсеей Ланнистер, вы не должны этому мешать, хоть это и бесчестно». «Откуда вы знаете про Серсию?» — спросил ее Баристан. «Да все об этом говорят», — сменила тему она. «И вообще, это просто слухи. Каковы ваши доказательства, что Эддард Старк действительно тайно управляет государством? К тому моменту, как будут доказательства, «Может стать уже слишком поздно», — ответил Силми. «В этом нет чести. Вы не должны никого убивать, если нет доказательств его вины. Да и король, похоже, не против самоуправства лорда Старка. Значит, ничего не мешает вам на мне жениться, вместо того, чтобы сбегать от ответственности на тот свет». Баристан Силми хотел что-то ответить, но она его прервала. «А еще, вдруг я забеременею, я не пью лунный чай, или я вам совсем не нравлюсь?» — спросила она. «Долг требует», — начал говорить Баристан, но чего требует долг она не узнала. «Неужели ее опять бросит?» Слезы сами полились из глаз. «Конечно, забота о моей семье — первейший долг. Сегодня же объявим помолвку. Простите, что все не так, я хотел вам сделать предложение правильно и даже все подготовил, только вы на меня внимания не обращали, и я решил, что я вам не нужен». Через некоторое время она успокоилась. «Как я выгляжу?» — спросила она. «Прекрасно. Да я не про то. Одежда не помятая, веревочки как положено завязаны?» — спросила она. «Да», — ответили ей. «Сходи вниз, позови моего отца». Баристан Силми ушел. Ей почему-то казалось, что он исчезнет навсегда, как нет, но нет, это же человек чести. Вскоре Баристан вернулся вместе с лордом Дейном. «Папа, мы с Баристаном решили пожениться», — ответила она. Отец выпучил глаза. «Прекрасная новость, я завтра же объявлю о помолвке. Как раз Великий Совет, гости уже считай в столице. Думаю, после Великого Совета сыграем свадьбу». «Пап, ты не понял, свадьбу надо сыграть как можно быстрее. Давай в течение недели сыграем, и я не хочу праздника и гостей. По-скромному все сделаем, хорошо?» — сказала она. «По-скромному свадьбу лорда командующего Королевской гвардией, люди не поймут. Да и к чему такая спешка? Вдруг люди подумают, что ты...» Отец внезапно заткнулся. «Сир Баристан, как вы могли?» «Пап, он ни в чем не виноват», — вмешалась она. «Хорошо, хорошо, но мне надо с ним поговорить. Наедине, немедленно», — сказал отец. «Только меч свой мне оставь», — вмешалась Ишара. Пов лорда Дейна. Лорд Дейн без меча беседовал с Баристаном Силми. Обсуждали приданное и все такое. Как он был рад. Нет, в любое другое время он был бы в гневе, но сейчас дочь наконец-то выкинула из головы этого лорда Старка. Счастье-то какое. Он знал, что так будет. Точнее, надеялся. Дочь сначала проявила интерес к Баристану Силми, а потом стоило лишь оставить их наедине, и дело сделано. «Я приношу свои глубочайшие извинения за свое недостойное поведение», — в очередной раз извинялся Баристан Силми. Дейн чуть не сказал пустое, но вовремя остановился. «Хотя один момент надо проговорить. Понимаете, сир Баристан, вы наверняка заметили, что моя дочь не девственница. Тут такое дело. Она вас попросила рассказать?» — спросили его. «Нет, это король?» — спросил Баристан Силми. «Нет, тогда молчите. Это ее тайна. Захочет, расскажет. Может быть и правильно», — подумал Эдрик Дейн. «Выпьем за счастливый брачный союз», — предложил он своему будущему зятю. По Фрейлы Таргариен. Драконий камень кипел. Многие рядовые почувствовали надежду. «Нет, мы ждем, когда к нам придут баратионы, мы сами навязываем инициативу. Вот, сам Тайвин Ланнистер был за нас, но его остановили в последний момент. Еще чуть-чуть, и там, на материке, все передерутся со всеми, а потом, триумфальное возвращение Таргариенов. Вчера на совете капитаны долго обсуждали, кому из них принадлежала идея союза с Тайвином Ланнистером. Не нашли. Потом подумали еще раз, кто мог предложить руку Рейлы Таргариен так, чтобы в это поверил сам Тайвин Ланнистер. Только Рейла Таргариен. Так что королева у них молодец. Такие интриги плетет. Почти взяла королевскую гавань. Надо просто дать ей еще времени. «Мам, а зачем ты посватала меня за Серсию Ланнистер? Она же старая», — спросил ее семилетний сын. «Это не я», — честно призналась она. «А кто же?» — спросил ее сын, Визирис. Примечание после главы. «Степ, не часть работы. Степ, я тут подумал, если есть те, кто все валит на лорда Старка, то должна быть и обратная ситуация, те, кто отрицает его вклад. Разговор двоих. Лорда Старка не существует, — говорит первый. — Но кто-то ведь снял осаду со штормового предела, — отвечает второй. Доподлинно известно, что это случилось в результате накопления случайных ошибок в логистике войск простора. У них просто кончилась еда раньше, чем у осажденных. Не соглашается первый. Но кто-то выдал Лианну Старк замуж за короля, — отвечает второй. Ну так само получилось. Любовь, — отвечает первый. А кто тогда мастер над монетой? — ехидно спрашивает второй. Лорд Мандерли. У меня двоюродный брат свояка убирал в зале малого совета, никакого лорда Старка там не видел. Не соглашается первый. Вот, смотри, второй трясет какой-то бумажкой. Я сорвал ее с доски объявлений, куда глашатай прикрепил, после того как прочитал. На законах подписи печать лорда Старка. Ой, да ладно, есть документы возрастом 1000 лет, на которых печать Старков. А подпись? Просто закорючка, даже непонятно чья. А ты вообще, ты что, сторонник этой теории разумного замысла, что все придумал лорд Старк? Сказки. Все объясняет теория хаоса. Это просто вероятности. Почему? Почему ты не веришь в его существование? Спрашивает второй. Я просто не могу поверить, что этот человек придумал бумажные деньги и обложил налогом отхожие места. Отвечает первый. А кто сказал, что лорд Старк – человек? Ответил второй. Глава 41. Воссоединение недоежены. Все было не так уж и плохо. Нет, засел в своих покоях со Станнисом и Мандерли с отчетами по расходованию средств. Вчера Роберт явил всю свою мощь на суде испытанием, убедив всех этих дикарей в вине Тайвина Ланнистера. Интересно, как это работает? Право сильного, типа Тайвин Ланнистер мертв, и виноват он или нет, ему не важно. А вот Джейми Ланнистер жив, и ему важно, виноват он или нет. И у Джейми Ланнистера есть друзья, вроде Роберта Баратиона, которые хотят и могут за него заступиться. Ладно, потом обдумаю местную правовую систему. Пока мне все нравится. Неотвратимость наказания на примере Лианны Старк. Жених и брат занимались важными делами, а я, в своей комнате с кучей охраны, проводила в письменном виде беседу с Дилмартом. Сначала он мне порассказывал всякое интересное, а потом началась наша переписка. Поздравила его с назначением на пост мастера над шептунами. Он мне пересказал, что обсуждали на Великом Совете. Плохо. Плохо, что Арвин обсуждал признание детей Серси законорожденными уже после того, как Нет убежал с заседания. Может, Нет и правда не в курсе, надо рассказать ему. Или не надо. Леди Старк, а что по поводу экзамена? Написал Дилмарт. Какого экзамена? Переспросила я. Он что, собирается стебаться надо мной, что я ни на один опрос правильно не ответила мистеру Людвину? У вас была идея провести экзамен среди знатных, которые желают стать чиновником. По результатам экзамена их выставить их на должности. Но сейчас всем не до этого. Экзамен провели, результаты записали. Как закончится Великий Совет, начнем раздавать должности по способностям. Напомнил он мне. А, помню. А то тут сплошное кумовство. Поставить своих родственников, на крайняк друзей на посты, здесь так и надо. Так 8000 лет стену из льда охраняют копьями, хотя могли уже иметь кучу спутников-шпионов, радиоуправляемые беспилотники и стратегическое ядерное оружие. Я стала писать в ответ, вспомнила. А кто себя лучше всех проявил? Кто занял первые места? Я это вспомнила. Тот ужасно бессмысленный сборник задач, где было про парус и множество другого, где я ноль получила. Несколько людей получили максимально высокую оценку. Быстрее всех справился один, которого и признали лучшим. Питер Бейлиш, вассал лорда Талли. Написали мне. Я сразу же обалдела. Нет, такие таланты нам не нужны. Нафиг. Что-то не так, написал он, видя, как я изменилась в лице. Убить его. Убить Питера Бейлиша. Незаметно. И поскорее. Написала я. А за что? Ответил Дилмарт. Вот вам хватило ума, чтобы не привлекать внимания, специально завалить экзамен. А его за что убивать? Человек хочет денег заработать, в люди выбиться. На минуту я задумалась. А что делать-то? Убить. По здешним меркам Бейлиш уже взрослый, Лизу Арвин уже трахнул, поздно его перевоспитывать. Пустишь его во дворе работать, он через месяц трахнет Лизу Арвин и перепишет казну на себя. Гений херов, вся эта игра престолов началась во многом потому, что Варрис и Бейлиш имели свои планы. Варрис минус, Бейлиша тоже надо ликвидировать, а Дейнерис пусть покажет, что она сама может, без того, как ей яйца драконов на свадьбу дарит. Однако, если я прикажу убить Бейлиша за то, что он якобы осуществит в будущем, это очень плохая идея. Вроде бы безумный король сжигал людей заживо, мало ли, тоже на основе видений, и в такой атмосфере Дилмарт подумает, а ну его нафиг, еще что королеве приснится и она и меня убьет, не пора ли валить, с деньгами, так, какое бы преступление придумать для Питера, сторонник Таргариенов, неуплата налогов. Нет, ему сколько, лет 17, никто не поверит, что такой молодой и нищий кому-то интересен. Он не мог как-то влиять на что-то важное. Но у меня есть идея. Я стала писать на бумажке. Он любовник Лизы Арвин. Ее ребенок от него, написала я. Только провоцировать преждевременные роды или рассказывать об этом Арену не надо. Мистер прочитал это и стал хватать воздух ртом. «Вы уверены?» – написал он в ответ, пока я сжигала бумажку со своей надписью. «Да, но доказательства – только мои видения в пламени. Его надо убить как можно скорее и как можно аккуратнее. И его отца, он знал о преступлении, но не доложил», – сходу добавила я. «И еще соберите информацию о бастарде Русси Болтона. На фоне смерти Тайвина Ланнистера это и не заметит. Питер Бейлиш, да кому он нужен? Супернищий, эмигрант. Как я поняла, его папаша приехал с Браваса, ему выдали самый крошечный и бесполезный кусок земли, который нашелся у Арренов. Я очень долго искала тот остров, которым владеют Бейлиши на карте. Этого острова нет ни на карте Семи Королевств, ни на карте владения Арренов. Еле нашла, просто приписка, скала мешает судоходству. Ох, политические убийства они такие, раз начало, потом не можешь остановиться. Это будет последний, в смысле, Бейлиши. Бастард Русси Болтона вроде бы совсем маленький, его попробуем перевоспитать. Есть у Дилмарта ресурсы на это? Есть. Да, со смертью Варриса часть агентуры отвалилась, потому что была завязана на него, да и Дилмарт, честно говоря, хороший мистер, но плохой шпион. Но я его прошу не убить представителя великого дома, я прошу убить одного из самых мелких землевладельцев. Вы уверены? Лиза Арен всегда в замке. Питер к ней не подходил. Проинформировал он меня. Уверена. Поговорите с Хоулиндом Ридом. Он вам покажет тайный ход в башню Десницы. Написала я. Вроде бы это ему успел показать Варрис перед смертью. Великий мистер пытался осмыслить мои слова. Мужик на перезагрузке. Где кнопочка резет? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заглючившем резете. Тарос не очнулся, написала я, пытаясь вывести его из ступора. Еще нет, он без сознания, лежит, худеет. Его кормят бульоном и моют, написал Дилмарт. Как закончите с Ридом осматривать тайный ход в башне Десницы, поставьте его в комнату Тароса на стражу. Он тоже маг, может быть, Таросу полегчает. И вообще, как только Тарос проснется, зовите его в Королевскую гвардию. Дилмарт кивнул, а я заметила, что все, его мозг переполнен. Я сожгла записи и начала писать опять, но на другую тему. Хватит на сегодня про интриги, давайте про науку. Начала я, честно говоря, думала, что науку здесь будет двигать сложно. Нет, я ошибалась. С одной стороны это очень сложно, а с другой, очень просто. Вот я узнала, что в цитадели мистеров обучение ведется на валлирийском языке, хотя в Вестероссе никто на нем не говорит. Зачем? Нет, я читала, что в средневековых университетах учили на латыни, но зачем? Чтобы побольше отчислить из простонародья никого не набирать? Вот мне нужен кораблестроитель, или просто строитель, или агроном, зачем ему иностранный язык знать? Тем более, может быть, он хорошо на глаз объем стройматериалов определяет. Зачем ему знание, как читать дифтонги другого языка? Поэтому идею преподавать на родном языке я продавила. Точнее, великий мистер. Надеюсь, что меня правильно поняли, а то еще напишут учебник по кораблестроению на вестеросском матерном. Я не совсем понял про вращение небесных тел, написал он мне. Если есть гравитация, почему все не слипится в одно? Много причин, написала я. Гравитация других областей, центробежная сила. К своей гордости, я когда-то выдавила из себя формулу для гравитации. F равно gm1m2r2. Только вот пользоваться ей нельзя, я значение гравитационной постоянной не помнила, а если бы и помнила, тут уместных другие единицы измерения. Дилмарт, конечно, обещал высчитать на своих экспериментах, но я не верила. Еще хуже было с движением планет вокруг звезды, я знала, что есть закон Кеплера, что их три и все. Поднатужив память, я выдавила из себя, что планеты двигаются по эллипсам и что площадь дуги, описанная за единицу времени постоянно и все. Я выдохлась. На мой взгляд это просто ужас, но ужас был в прошлый раз, когда он мне объяснял строение звездной системы по их мнению. Эти эпициклы и планета в центре – это ужас. Зато я правильно не стала ему рассказывать про космологическую постоянную и расширяющуюся Вселенную, потому что не могу придумать, как они в средневековье смогут это проверить. Я попросила сменить тему, начала ему рассказывать про селекцию организмов. Нужно что-то такое простое, зримое, досягаемое. Про горох и самоопыление рассказала, но это не то, малозначимо и не солидно выглядит. И тут меня осенило. стала рисовать собак. В ходу здесь нормальные собаки, которые дом сторожат, охотиться помогают, могут укусить вора за бочок. Изнеженная барыня может завести, я сейчас условно говорю, стаканную собаку, мелкую, как кошка, чисто посмеяться и чтобы на руках было удобно носить, но такие тут популярностью не пользуются. Однако есть проблема, охота на лис или барсуков, на нечто норное. Вот спряталась лиса в нору и что? Большая собака туда не залезет. Копать, человеку или собаке, долго и скучно. Это же охота, а не раскопки. Мелкая собака или кошка туда, в лисью нору, залезет, но там ее лиса и порвет. Вывод, нужна такса. Вот я ее и нарисовала. Идея такая, поперечное сечение собаки маленькое, чтобы влазила в лисью нору, а длина собаки большая, чтобы мышцы были и вес. Алгоритм простой. Если лиса останется в норе, собака ее порвет и вытащит труп. Если лиса выбежит из норы, такса с коротенькими лапами ее, конечно, не догонит, но догонит нормальные собаки. Я объясняла это великому мистеру, потому что тут такс нет. Он проникся, спросил, как вводить, а правда, как, не знаю. Надеяться на крупную мутацию, близкородственное спаривание, чтобы карлики рождались, но длинные. Потом выдала великому мистеру стоящую идею. Ездовые собаки. А что, логистика за стеной. Метр снега, какая нафиг лошадь, сейчас там разведчики на лыжах ходят. А так, собаки пусть саночки тащат. Они сами себе дичи зимой найдут. На крайняк, рыбки им наловите, она хорошо морозится. Вроде бы Аляску так и покоряли, да и сейчас в моем мире ездовых собак полярники используют. А еще, собаки могут помочь отбиться от одичалых, а если все пойдет совсем плохо, то собак, в отличие от мотовездехода, можно съесть. Вот эта идея Дилмарту зашла. Тут есть что-то типа лайк, всегда хотела себе хаски завести, но не успела. Есть тут такие, ну такие мохнатенькие и к снегу приученные. Пусть Дилмарт поищет на севере, может что ему северяне посоветуют. Внезапно открылась дверь, зашли Арвин с Нидом. Дилмарт, срочно к нам. Мы обсуждаем важный вопрос, и брат схватил Дилмарта за плечо и буквально вытащил бородача из моей комнаты. Я сидела и хлопала глазами, наблюдая, как на место Дилмарта садится Людвин, мистер Арина. Великий мистер и мастер над шептунами занят, я проведу занятие, начал он, взяв бумаги. Я не успела последнее сжечь. Так, что тут у нас? Ничего не понятно. Леди Старк, что вы обсуждали, что это за каракули? Спросил он. Так, спокойствие, все важное мы сожгли, тут только мои рисунки про планеты и собак. Людвин держал гелиоцентрическую схему местной системы, это архипелаг Южных островов, я сама нарисовала, сказала я, мало того, что острова подозрительно круглые, так еще расположены не так и количество не сходится, пожурил он меня, простите, можно сжечь, а то мне стыдно, попросила я. Людвин порвал и сжег, а это что, спросил он, показывая на мой рисунок с собачьей упряжкой. Это я нарисовала карету, в которой я ехала на охоту с женихом. Мне было так скучно слушать лекцию. Леди Старк, нужно быть более внимательной и собранной. И это же не лошади, это собаки, ответил он мне. Ой, чуток перепутала, задумалась. А как вы думаете, какой цвет платья на свадьбу мне больше подойдет? А на турнир можно красное одеть? Спросила я. Мистер на меня грустно посмотрел. Потом посмотрел в окно, он порвал и этот листок и сжег его, взял последний, там была нарисована такса и подписана мной, собака, леди Старк, а почему эта собака, такая длинная, спросили меня, ее наказали за то, что она плохо охотилась, это собака после дыбы, ответила я первое, что пришло в голову, он на меня очень подозрительно посмотрел, но последнюю бумажку тоже сжег, вроде бы народ из охраны пытается не ржать, а вот такая я. Натуральная блондинка, не смотрите, что волосы темно-каштановые, я блондинка изнутри, записывайте лекцию, начал по памяти говорить он, тема, география южных остров, не отвлекайтесь и конспектируйте, приказал мне Людвин, летние острова, крупный архипелаг в Летнем море, лежит в 300 лигах к югу от восточной оконечности Дорна и населен чернокожим народом летнийцев, в составе этого архипелага, где вовсю буйствует зелень, свыше полусотни островов. Они омываются закатным морем на западе и летним на востоке. Большинство островов столь малы, что пешеходу не составит труда пересечь их за час, но самый крупный, Джала, протянулся из конца в конец на 200 лиг. У подножия его высоких изумрудных гор раскинулись обширные влажные джунгли, пляжи зеленого и черного песка, плодородные долины и полноводные реки, кишащие чудовищными крокодилами. У Алана и Амбару, хотя каждый из них и больше всех ступеней вместе взятых, все же не достигают и половины Джалы. Эти три острова служат домом 90 литнийцев. Улыбающееся море разделяет Уалана и Амбару, а Индиговый пролив отделяет Амбару от Пшхалы. К северу от Уалана находится Каменная голова и остров Женщин, а к югу – Котший остров Птиц. К западу от этих двух больших островов находятся Поющие камни, Три изгнанника, остров Любви и Малуау. К югу от Джалы находится залив Попугаев, небольшие островки – Ксон, Кости и Дакуау. Хотя Джала – крупнейший остров в архипелаге, но больше всего населения на Уалана. Там расположены и прощальный плач с его огромной гаванью, и сонный лотосовый мыс, и забрызганный солнцем высокодрив, где жрицы, облаченные в одежды из перьев, вырезают песни и сказания на стволах исполинских деревьев, осеняющих город. На этих сказующих древах можно прочесть всю историю литнийцев, вместе с заповедями их бесчисленных богов и законами, которым подчинена их жизнь. Джала разделен на три части и включает долину сладкого лотоса, в которой расположен город Обеновая голова, долину алых цветов и золотую голову. Я записывала. Потом стала перерисовывать его рисунок остров архипелага себе. И что мне делать с этой информацией? И не надо на меня, как на дуру смотреть. Хотя нет, надо. Чтобы никто не догадался. Эта бессмысленная лекция все-таки закончилась. Я некоторое время занималась своими делами, а под вечер пришел озадаченный великий мистер и начал новую, внеочередную лекцию. Охрана заняла позиции, а Дилмарт стал писать. «Извините за беспокойство, но король задал мне вопросы, на которые я не могу ответить. Мне нужна ваша помощь», — написал он. «Давай посмотрю», — написал и я. Мне протянули список вопросов, написанный почерком Роберта. «Захватим ли мы драконий камень? Удастся ли ликвидировать Рейлу Таргариен и ее детей? Выберут ли меня королем на Великом Совете? Сколько детей будет у Лианы? Кто будет устраивать восстание в ходе моего царствования, когда настанет лето, когда я умру и многое другое? Дамс, похоже, уверовали в третий глаз Дилмарта. Я же вам говорила, как отбалтываться. Говорите, что видения смутны, случайны, иногда отчетливо видишь какую-то ерунду, а иногда не видишь чего-то важного, сколько ни вглядывайся. Ты видишь негарантированное будущее, в возможное, наиболее вероятное будущее, грядущее. Это как дерево, растущее из настоящего, некоторые ветви можно отсечь. Третье око не зрит по приказу. Я так и говорил, пожаловался Дилмарт, но королю Роберту нужны ответы. Эх, судьба моя тяжкая, сейчас напридумываю. Я пишу, ты переписывай. Начало я стала писать. Атака на драконий камень сейчас обернется поражением, надо ждать, копить силы минимум до конца Великого Совета. На Великом Совете вас признают королем. Рейла Таргариен сама умрет при родах, родит девочку. Но убить молодых Таргариенов не удастся, потому что у них могучие союзники на Востоке, они укрывают детей от моей магии. Я задумалась, не помню многого из канона и насколько он правдив. Как звали друга Вариса? Илья, а из какого он города? Не помню. А если вспомню, Роберту хватит ума начать войну, а я не могу вспомнить ни одной удачной интервенции через море без драконов. Средневековье, логистика ужасна. Насчет Дейнерис, вопрос, верить канону и насколько? Тут смысл в том, что пол определяется в момент зачатия, а имя, возможны варианты. Мать могла как заранее выбрать имя, так и передумать в процессе беременности, так что я относительно уверена, что у Рейлы будет девочка, но не уверена, что она будет носить имя Дейнерис. Так что пишем дальше вот так. Визирис пустышка, но в его нерожденной сестре скрыта сила. Зима скоро закончится, и настанет долгое лето, самое долгое на памяти живых, которое продлится много лет, ориентировочно больше 10. Так, надо больше конкретики. Роберт просил, сколько у Лианы будет детей. Ну это я ему отвечу. Ведь у меня разработана методика контроля рождаемости, у Дилмарта вроде бы презервативы не рвутся. Сколько я хочу детей? Честно говоря, я вообще больше 1-2 рожать не планировала, но местные не поймут. Да и Роберта надо порадовать, тут средневековье. Хотя бы на словах, а там как пойдет. По верхней планке это сколько? По идее, 7 королевств, то есть королю нужно 7 законнорожденных детей, чтобы породниться со всеми лордами-хранителями. Но, Со старками родниться не надо, ибо слишком близкая родня, мои дети и дети Нида. И с ланнистерами родниться не надо, официально потому, что дети Серси от Нида, то есть слишком близкая родня, неофициально, из-за эффекта Джоффри. А то вдруг дегенерат инцестник у Серси родится или какая гемофилия, так что минус 2. Итого не больше 5 детей ни при каких обстоятельствах. Скорее меньше, но Роберта огорчать не будем. Ваша жена, Лианна Старк, сможет родить вам максимум 5 детей, при попытке родить 6 она умрет, так что вам лучше ограничиться безопасным количеством. Престол унаследует ее старший сын. В смысле, сын Роберта, написал Дилмарт. У Роберта уже 8 внебрачных детей, может еще кого найдем. Мой старший сын, подправила я. Мистер что-то завис, а я опять задумалась. Что-то слишком гладко у Роберта выходит. Еще расслабится. Опять начнет пить и на кабанов охотиться. Но писать про драконов Дейнерис нельзя. Вдруг это помешает своих драконов завести? По восстаниям. Будет серьезное восстание железнорожденных. Но если будете правильно действовать, победите. Написала я. Так себе пророчество. Железные острова. Это местная тортуга. Теперь с самогоном. Железнорожденные только и делают, что пиратствуют и грабят. Потом я вспомнила про канонные закидоны Джоффри. Интересно, он дегенерат от рождения, или его просто таким воспитали? Типа Роберту было на него пофиг, мать балует, а остальные выполняют все капризы наследника. Вот и вырос одуревший от вседозволенности дурак. В этот раз будет так же? Вроде бы остальные 2 ребенка Серси были поадекватнее, или нет? Может быть теперь не дадут условному Джоффри взорваться? Он не сын короля, а бастард неизвестно кого, от которого лорд Старк открещивается. Король может что угодно в указах написать, но вдруг Джейми женится на условной Бриене Тарт и заведет нормальных детей, попросит пересмотреть решение по престолонаследию, еще возможно восстание ланнистеров, но его можно избежать, правя мудро. Многое от самих ланнистеров зависит. Когда потомки Таргариенов, дети Рейл и Таргариен, подрастут, они приведут в Вестерос огромную армию, но мы победим, написала я. Слишком уж у Роберта хорошо все получается. Вот, придумала. Мистер уже переписал ранее написанное мной, а я сожгла старые надписи, делая вид, что поглядываю в огонь и стала писать новую. А умрете вы, король Роберт, в 298 г, от завоевания Игона, в возрасте 36 лет, отражая совместно с ночным дозором нападение огромной орды одичалых с севера. Вождем одичалых будет король за стеной Манс-налетчик. Одичалых будет очень много. Как никогда одичалые будут говорить, что они бегут от иных, но вы победите. Возможно, только возможно, что если бы вы уделяли больше времени своей физической подготовке, армии помощи ночному дозору, вы бы выжили, но я этого сейчас не вижу. После вашей смерти Эддард Старк будет десницей короля и регентом при наследнике, а Лианна после вашей смерти будет долго жить и не будет ни за кого выходить замуж, хотя ей много кто будет предлагать, Дилмарт записал. Так, на основные вопросы я ответила, заканчиваем аттракцион неслыханной щедрости. Все, больше ничего не вижу, только сегодня в ночь королю это не показывайте, возьмите паузу, типа это долго и сложно было, через несколько дней покажите. И еще раз перепишите, там попафоснее это сделайте, потаинственнее, не мне вас учить, написала я. Дилмарт списал последнее, все мое сжег. Попрощался и с сопровождением удалился. Ну не трехглазый ворон, но старается. Все, меня ждет ванна и сон. Интересно, а как Роберт перенесет эти откровения? И как там нет? Пофф Эддарта Старка. Немного ранее. Всю ночь нет говорил с Вимоном и Станнисом. Вроде бы он более-менее разобрался в доходах и расходах. Сколько на флот ушло, сколько на стражу. Его ужасали суммы расходов на свадьбу и на турнир. Но, они так хорошо сэкономили, удвоили призовой фонд турниров, но вместо 3 турниров, на свадьбу Роберта, на открытие Великого Совета, на коронацию Роберта решили провести 1 перед свадьбой Роберта, а еще, совместили свадьбу Станниса и Винны Мандерли со свадьбой Роберта и Лианны Старк, а еще идея короля участвовать в турнире раньше погружала его в ужас, но теперь, если король сумеет инкогнито от его имени выиграть турнир, то 100 000 злотых драконов останутся в казне. Роберт совсем обезумел. Это же несколько сот килограмм золота, такой выигрыш за первое место. Нет, надеялся, что Роберт победит. Да зачем все это? Его сестра вроде бы стала очень расчетливой и взвешенной. Зачем такой риск? Неужели чтобы Роберт просто ее королевой красоты объявил? Они работали всю ночь. К обеду Вимона Истоннеса сменил лорд Арвин, и вот тут нет, не выдержал. Он отец будущих детей Серси. Ох, как ему Лианна удружила. Как он будет жене в глаза смотреть. Кто еще в курсе? Спросил лорда Десницу. Я, двое королевских гвардейцев, сир Мармонт и сир Карбри. Король, и все, кто вчера был на заседании Малого Совета, сообщил ему Арвин. Ну и Джейми и Серси Ланнистер. Нет, прокручивал в голове полученную информацию. Оказывается, он спал с Серсеей Ланнистер, и она собралась ему рожать ребенка и сделать его наследником. Это неправда. Так и хотелось сказать, что дети не его, но ему не поверит. А даже если он убедит их, что это порождение инцеста, что гражданская война с Ланнистерами, когда еще Таргариенов не добили, да и кто ему поверит? Он сам привез бастарда неизвестно откуда, а цареубийца. Джейми Ланнистер, спаситель столицы от безумного короля. Джейми Ланнистер, верный клятве, который родного отца не пожалел, защитником которого на суде испытанием был сам король. А вдруг, Лианна ошибается, перепуталась у нее там в голове после пережитого, обычный сон с зеленым сном спутала, и отец будущих детей Серси Ланнистер, ну кто угодно, но не ее родной брат. Ну мало ли кто у нее любовник, хотя что он на Серсию наговаривает, может быть, не любовник, а муж, тайный брак. Почему тайный? Ну мало ли, вдруг муж недостаточно знатен, и зачем ему туда лезть? Вот, взять например Мармонтов. У Мейдж Мармонт 5 дочерей и нет мужа, и никто ее не обвиняет в том, что это дети ее родного брата, Джера Мармонта, нынешнего лорда командующего ночного дозора. Все, хватит всякие мерзости придумывать. Он с Арвином пошел за Дилмартом, которого пришлось доставать из комнат Лианны, прямо посреди его лекции вытащил. Обсуждали всякое. Потом Арвин откланялся. Они остались одни. Нет, это еще раз проверил. Вы ведь понимаете, что связь Серси и Джейми Ланнистеров аморальна, а будущие дети Серси – богопротивные порождения инцеста? Спросил он Дилмарта. Рейла Таргариен и Ирис II Таргариен – родные брат и сестра. 20 лет правили и ничего, никто их судить или свергать не собирался. Правил бы мудро и справедливо и дальше бы королем остался, оставив все своим потомкам, ответил ему Дилмарт. Среди Таргариенов есть примеры более успешных государей, многие женились на родных сестрах, некоторые даже практиковали многоженство. Это был совсем не тот ответ, который Нет ожидал услышать. Это не тот пример, который мы должны перенимать, ответил он. Доказательств нет, а видение вашей сестры, в это мало кто поверит, просто посчитают, что мы хотим уничтожить конкурентов. Я бы оставил все как есть. Если бы Серсия была королевой, да, это было бы делом государственной важности, проблемой, до сути которой следовало бы докопаться. А так, это дело их собственной совести. Семеро им судья. Но если мы получим доказательства, они будут наказаны по закону. В гневе ответил Нет и выбежал из комнаты. Нет вновь думал, насколько можно верить зеленым снам. Он никому не говорил этого, но нашел Лианну в башне радости он во много ориентируясь поведением Хоулинда Рида. Да, он тогда был в отчаянии, но Рид не с первого раза указал правильное место и по его словам Лианна должна была умереть. Так что видения определенно могут быть неточными. Значит, Серсия может быть невиновна. Проклятая столица. Проклятое лицемерие. Убить Джейми. А вдруг Лианна не права, Варис? Дилмарт уже провел расследование. Варис купил за бутылку вина у нищего его ребенка-младенца и пытался выдать его за Игона, сына Ригора. Вроде бы и настоящий Игон, и этот горе-дублер погибли, но это явно говорило о том, что Варис решил подстелить себе соломки, якобы наследника из Таргариенов, а ниточки терялись где-то за морем. Может быть, Тайвин Ланнистер был и вправду виновен, договорился с Таргариенами, Варриса точно не зря казнили. Роберт был в таком неописуемом гневе. Его едва удалось убедить, что дети Ригора мертвы, а это просто интрига Варриса. Нет, был уверен, что оба ребенка от Ригора Аталии погибли. Правда, оставался еще один сын Ригора, от Лианны. Эдгард был в ужасе от осознания простого правила престола наследия. По праву первородства, железный трон, по закону, после смерти безумного короля должен был наследовать его старший сын, то есть Риегар. В случае смерти Риегара, его старший сын, Эйгон, ребенок Аталии Мартилл мертв, значит, наследует следующий сын, то есть Джон Сноу Таргариен Старк, причем рожденный в браке. Или это не считается, значит что, он, Эдгард Старк, опекун законного наследника престола, он что, заговорщик, он мерил комнату шагами. Потом ему принесли письма, Он решил их почитать и отвлечься. Объемом его сразу привлекло одно письмо. Он узнал гербы Дорна. Он распечатал письмо. Там Эберин Мартилл называл его своим другом, благодарил за кончину Тейвина Ланнистера и обещал назвать своего первенца в его честь. Ну и звал в бордель, хорошенько оттянуться. Нет, отложил письма в сторону. Еще один. Верит в его безмерный политический гений. Как люди могут в это верить? Нет, даже не знал, как успокоиться. По логике теперь бы договорить с Лианной, но это плохая идея. Он слишком заведен. Еще ей скажет что-то нехорошее, о чем будет потом сожалеть. Он решил отправиться в порт, инспектировать флот. А может, ну это инспекцию? Лианна же сказала, что флот Таргариенов утопит шторм. Нет, так нельзя. А если она соврала, или, скажем помягче, что-то там неверно разглядела? Нет, до вечера пробыл в порту. Да, ребят еще гонять и гонять, чтобы получились нормальные моряки. Он отправился к себе в комнаты. Сейчас поспит, а завтра поговорит с Лианной. На подходе к комнатам его встретила ухмыляющаяся охрана. Он открыл дверь. Пов Делонны, мать одного из внебрачных детей Роберта Баратиона, бывшая проститутка, ныне во дворце довеском к ребенку. Делонна находилась в двойственном состоянии. С одной стороны, ее жизнь круто пошла в гору. Она во дворце, в столице. Она о таком и мечтать не могла. У нее есть свои комнаты, прислуга и ничего не надо делать вообще. Только вот была проблема. Она тут временно, из-за ребенка. Как только малыш, внебрачный ребенок Роберта Баратиона, подрастет, ее наверняка выгонят из дворца. А кому нужна старая проститутка? Значит что, нужно обеспечить себя на всю жизнь вперед, пока молодая. Но как, Роберт на ее попытки соблазнения не реагировал. Остальные мужчины боялись ее как огня. Никто не хотел спать с любовницей короля, пусть и бывшей. А как ей тогда обеспечивать свое будущее? Была у нее надежда великого мейстера отбить, но у того женщина слишком больно дерется, так что не сработало. Вообще, что делать? Будет спать с королем, ее отравит королева. Не будет спать с королем, как малыш подрастет, ее выгонит за ненадобностью. А все остальные боятся с ней спать из-за гнева короля. Но она нашла решение. Простое решение. Вернулся лорд Старк. Вот этот точно ни одной юбки не пропустит. Главное, попасть к нему в покой. Сначала она хорошо помылась. Потом, вылила на себя все духи, что нашла. Сделала прическу. Потом оделась соответствующим образом. В передвижении по дворцу ее особо не ограничивали. В конце концов ей удалось услуги, прячущего улыбку в бороду, выяснить, где покои лорда Старка. У двери ее встретила охрана. С ними было сложно. Пускать ее не хотели. «Лорд Старк велел мне сегодня быть в его кровати. А если вы меня не пустите, смотрите, как бы он вас сам не трахнул». Стражники переглянулись и решили, что безопаснее ее пропустить. Ее обыскали. Вынесли из комнаты все острое, включая стекло. Забрали у нее даже заколки из волос. Вынесли бумаги. Закрыли ставни на ключ, чтобы она вдруг не добралась до стекла. Она, раздетая, улеглась в кровать, накрывшись простынью. Она дождалась, пока скрипнула дверь. Дверь закрылась. «А что так темно? И где слуга?» — спросил пустоту зашедший. «Возьми меня, мой лютоволк», — сказала она, попривлекательнее развалившись на кровати. «Китлин», — услышала она из соседней комнаты. «Да, я твоя Китлин», — сказала она. У Китлин голос другой, и она так себя не ведет. Услышала она, как усталый голос меняется на сердитый звук обнажаемого меча. «Да, я люблю пожестче», — промурлыкала она. Но лорд Старк, вместо того, чтобы кинуться на нее, как-то сам зажег свет. «Женщина, а вы кто? Что вы тут делаете? И почему вы не одеты?» — спросили он ее, стоя столбом в дверном проеме. «О, да ты любишь ролевые игры», — сказала он, подходя к нему и обнимая его, благо тот не ткнул ее мечом. «Охрана», — завопил лорд Старк. «Ну можно вдвоем», — не унималась она. «Или втроем. А хочешь, я позову подруг? Женщина, уйдите от меня». И ее откинули на кровать. «Охрана». А она и не знала, что лорд Старк любит групповухи. Причем обычно клиенты заказывают несколько женщин. Подумала она. Вбежала охрана. Зажгли свет. «Что это, блядь, такое?» — спросил Эгдард Старк, указывая на нее. «Блядь», — емко ответил ему один из охранников. «Да вижу, что блядь», — разорался лорд Старк. «Почему она в моей комнате? Так вы же ее хотели?» — ответил другой. «Нет, убрать ее отсюда, немедленно. Верните, где взяли», — приказал лорд Старк. Сильные мужские руки схватили ее и вытащили в коридор. «Идиоты, что вы делаете, придурки? Тащите ее назад», — приказал лорд Старк. Охрана послушно выполнила этот приказ. Передумал, оденьте ее сначала, оденьте и отправьте вон. И чтобы таких идиотов, как вы, больше во дворце не было, никого в мои комнаты не пускать без меня. Вскоре уже одетую Делонну тащили прочь. Эх, надо было волосы перекрасить под Серсию Ланнистер, тогда бы точно получилось. Конец пов Делонны. Пов Эгдарта Старка. В этот раз Эгдарт Старк с охраной сам проверил свои комнаты. Никого. Сон не шел. Ну, значит, будет работать ночью. Он разложил всякое, лекции Лианны, финансовые отчеты, доклады о приходе и расходе денежных средств и стал работать. 1000 золотых драконов туда, 1000 сюда. За этим он не заметил, как настал день. Ему принесли еды, он перекусил, не отвлекаясь от работы. Потом ему сообщили, что пора на заседание Малого Совета. Он осмотрел свою комнату, заваленную бумагами. Нет, это не творческий хаос. Он все правильно разложил, по системе. Да, занят не только стол, но и большая часть любых горизонтальных поверхностей, включая пол, но так надо. Ничего не трогайте и не убирайте. Я вернусь, буду работать дальше. Приказал он слугам и охране и отправился на заседание Малого Совета. На заседании хотелось спать. Присутствовал Роберт, Лианна, он, Арин, Силми, Дилмарт и Мандерли. Обсуждали всякое, особенно Роберта волновал флот. Древесину не успевали как следует сушить, поэтому часть новых кораблей уже трескалась, но их прервали. «Лорд Старк, приехала ваша жена, Кейтлин Старк, с ребенком и отцом», доложили ему прямо на заседании Малого Совета. Заседание прервали. Всем советом пошли встречать гостей. Арин велел позвать свою жену, Лизу. У той, кстати, уже был заметен живот. Может быть, боги наконец одарят лорда Арина наследником? Нет, приготовился к худшему. Хастерталли выглядел моложе своих 45 лет. Он был высоким и широкоплечим. Его оруженосцы несли его огромный щит из железа и дуба, на котором был нарисован герб, форель с чешуей из серебра и бронзы. Но он смотрел на жену, точнее, на отдельные части жены, потому что не мог заставить себя посмотреть ей в глаза. Кейтлин была красива. У нее светлая кожа, длинные волосы и голубые глаза, тонкие скулы. Она походила на родную сестру, а в руках она держала его сына, Робба Старка. Малыш Роб явно унаследовал внешность матери и ее родичей Талли, рыжие волосы и голубые глаза. Малыш был примерно ровесником Джона и что-то пищал на руках матери. «Лорд Старк?» – спросил его Хастерталли. «Простите, я прослушал». «Залюбовался своей женой и ребенком», — ответил он. «Лорд Старк, до нас дошли», — начал лорд Талли. «Порочащие вас слухи. Естественно, злые языки все многократно преувеличили. У вас только один внебрачный случайный ребенок, который никоим образом не может быть наследником Винтерфилла. Ведь так?» — спросил его лорд Талли. «Конечно, Джон не может быть наследником Винтерфилла. Он наследник Железного Трона, всех семи королевств». «Да, вы совершенно правы», — согласился Нет. Лорд Талли как-то сразу подобрел. «Давайте хорошенько поедим», — разрядил напряжение Роберт. «И позовите музыкантов». Они поели и выпили, кроме Роберта. После чего он проводил гостей в их комнаты. Над его сыном, Роббом, ворковали няньки и слуги. Было принято решение уложить ребенка спать. Потом как-то само получилось, что он остался с Кейтлин наедине в своих комнатах. «Прости меня, Кейтлин. Я был неправ и мне жутко стыдно. Я больше так не буду, не знаю, как это случилось», — сказал он, не смотря ей в глаза. Он был уверен, что она старалась не смотреть в глаза ему. Кейтлин грустно вздохнула. «Можно мне на того ребенка посмотреть?» — попросила она. Нет, не горел желанием ей его показывать, но ведь все равно увидит. Вскоре они уже вместе смотрели на Джона Сноу. Кейтлин аж в лице изменилась, когда увидела младенца. А как бы он себя чувствовал, если бы жена принесла внебрачного ребенка? Совсем не похож на Робба. «Наверное, это потому, что у них матери разные», — ответила она. «Да», — подумал Нет, — «матери разные, и отцы». «Пошли назад к тебе», — предложила жена. Вновь они у него в комнате. Нет, не очень знал, что делать. Он пробовал ранее спросить у Лианны совета, как помириться с женой, если что, но та сказала какую-то глупость. «Вы молодожены. Просто займитесь любовью и все забудется. Как у тебя в спальне надушено», — сказала Кейтлин. «Да, не чувствую. Пойду окно открою», — сообщил он. Он открывал окно, когда Кейтлин села на кровать. «Ой, а что это?» — спросила она, касаясь подушки. Она взяла в руки длинные черные женские волосы и его разглядывала. «Тупая шлюха», — тихо ругнулся Нет, вспоминая ту, которая испортила ему вчерашний вечер. «Как ты меня назвал?» – удивилась Кейтлин. «Да не тебя, Эддард Старк, ты хочешь спать со мной на оскверненном супружеском ложе?» – проорала она. Не дожидаясь его ответа, Кейтлин заревела и рванула прочь. Нет, хотел ее догнать, но что толку, он же его слушать не будет. Поэтому он сразу стал раздавать приказы и солдатам и отправился к ее отцу. Ну и начал ему все объяснять. «Лорд Талли, произошла чудовищная ошибка», – начал рассказывать он. Сначала его рассказ был встречен со скепсисом, но потом он представил свидетельские показания своей охраны и показания самой смертельно испуганной Дилонны. Сравнили волосы. «Да, просто эта женщина хотела себе влиятельного любовника, но я не поддался. Отправить ее вон не можем, потому что она мать малолетнего внебрачного ребенка Роберта». Он сумел убедить лорда Талли, но не жену. Он шел с зятем по коридору. «Лорд Старк», — пояснял его тесть, — «я поговорю с дочерью, а вы пока поработайте. Если хотите, то можете поставить надо мной охрану. Я не изменяю вашей дочери», — признался нет. Потом он себя подправил. «Это было только один раз. Какая охрана, лорд Старк? Я вам верю». Лорд Хастерталли довел его прямо до его рабочих помещений, где они днем работали с лордом Мандерли. Хастерталли задумался перед дверью. «Лорд Талли?» — спросил нет. «Я пойду отдохну с дороги, лорд Старк. Устал я. Мне почему-то мерещатся девичьи голоса. После вашей работы поговорим», — сказал лорд Талли, резко развернулся и направился прочь. Нет, ничего не понял. Открыл дверь, зашел внутри. «Здравствуйте, лорд Старк», — встретил его хор женских голосов. Нет, тряхнул головой. «Вроде бы помещение то, где он раньше работал. Разве только столы стоят по-другому. Но внутри все сильно изменилось. Охраны стало больше, она стояла и внутри, и снаружи комнат. Две какие-то бабки вязали какие-то свитеры. Но главное, десяток молодых девушек что-то переписывали, переносили какие-то бумаги, сшивали какие-то пергаментные листы, ставили печати или гремели счетами. Из дверного проема соседней комнаты показался камзол на пузе, потом зашел и сам лорд Мандерли. «О, лорд Старк, как вы видите, все прекрасно работает», — сказали ему. «А что работает?» — спросил он. «А, вы с проверкой. Пройдемте ко мне в кабинет», — пояснили ему. Они зашли в кабинет. Лорд Мандерли закрыл дверь, присел в кресло. «Ваш план совершенно гениален. Женщины делают ту же самую работу, что и мужчины, но им можно платить меньше. А еще они, в отличие от мужчин, не могут претендовать на твою должность. Позвольте, я налью вам вина». Нет, ничего не понимал. Желающих работать во дворце оказалось много. Большинству пришлось отказать. Тут есть как и женщины из небогатых родов, так и те, кого родители готовят в помощниц по ведению хозяйства в имении. Конечно, на этапе собеседования были проблемы, некоторые вообще не планировали работать, но таких мне удалось отсеять. Да, большинство здесь временно, пока не наберется опыта или не найдут мужа, но тем не менее, лорд Мандерли говорил, а нет, устало массировал свое лицо. «Бабульки тут зачем, которые вяжут?» – спросил он. «Чтобы никто ничего лишнего не подумал, все на виду. Ну и они дам провожают в туалет», – ответил Мандерли. «Что-то я такого не помню в своих лекциях», – спросил он. «Он же все прочитал, так я вернул вам только первый том. Второй я еще не переписал и не могу вернуть», – сообщил ему лорд Мандерли. «А сколько томов всего?» – спросил нет. «Два. Но какие ваши годы? Уверен, вы напишите еще», — ответил лорд Мандерли. «Я, кстати, понял, что такое деривативы, спасибо вашей сестре. Правда, я до сих пор до конца не понял концепцию четвертичного сектора экономики и роль в нем глобального маркетинга. С этим мне тоже обращаться к вашей сестре?» — спросил он. Нет, думал, не мог его сейчас лорд Мандерли послать? Не мог. «Лорд Старк?» — спросили его. «Да, совершенно правильно», — ответил он. «Давайте работать». Дальше он втянулся в привычную рутину. Вечером попрощался со всеми, отправился к Хастеру Талли и объяснил, что женщины в казначействе – это нормально. Все чин по чину. Так и было задумано, просто работы так много, а все толковые мужики заняты, либо недостаточно лояльны. Хастер Талли вроде бы поверил. Вечером он поужинал с женой, потом отправился в ее комнаты. «Нет, отец мне все объяснил», – начала Кейтлин. Нет, внимательно слушал. «Ну, ошибся один раз, дурной пример короля, война, не знал, выживешь ли», — перечисляла она ему все возможные его оправдания. Нет, кивал. «Поэтому я тебя прощаю, но больше связи на стороне я не потерплю», — пояснила ему Кейтлин. Нет, задумался про Серсию. По идее, никто не собирается официально объявлять ее детей Старками, так, по-тихому их признают законными наследниками Ланниспорта, ланнистерами. Никто за пределами Малого Совета ничего не узнает. Да и вообще, ты не виноват. Я уверена, мать Джона, бесчестная женщина, которая воспользовалась тобой. Ты даже ее во дворец не привез. Наверное, проститутка по типу этой Дилонны. Она говорила что-то еще, но нет, уже ее не слышал. Он стал мгновенно закипать. Она оскорбила его сестру. Да как она смеет? Она не знает, через что Лианна прошла. Замолчи. Прервал он ее. Да как ты смеешь оскорблять ее? Ты ничего не понимаешь. Ничего не знаешь. Он выкрикивал ей в лицо все новые и новые претензии. Остановился он только после того, как Кейтлин сильно побледнела. Проклятие, если бы она была беременная, то у нее точно был бы выкидыш. Он явно лишнего сказал. Я все поняла. Ты любишь ее больше меня. Я к отцу. Мы уедем завтра на рассвете. Промямлила Кейтлин и убежала из комнаты. Нет сил, схватившись за голову. Что делать? Догнать? А если она отбиваться начнет? Поговорить с ее отцом? Какой раз за день? Меня опять неправильно поняли? Вряд ли он поверит. Кейтлин в 12 лет была обручена с его старшим братом. Брандон умер за несколько дней до назначенной свадьбы. Он женился на Кейтлин. Да, особой любви он к ней не испытывал, но они уже женаты. Она старается быть хорошей женой. Ей намного тяжелее, чем ему. Он должен быть с ней хорошим мужем. То, что соединили боги, не людям разрушать. Это все из-за Джона Сноу. Точнее, из-за Лианны. Нет, это все из-за этого проклятого Ригора. Даже после смерти он им портит жизнь. Что же делать? Как с ней мириться? Вряд ли его кто-то будет слушать, будь то она или ее отец. Спустя две бутылки вина он придумал решение. Как ему раньше в голову не пришло это раньше. Пошатываясь, он двинулся в путь, дошел до охраны и велел им будить ее и приказать одеться. Вперед зашли служанки. Когда его позвали, нет, устало плюхнулся на диван. Как спать хочется? Нет, да на тебе лица нет, сообщила ему разбуженная ночью Лианна, встречающая его в своих покоях. Что случилось? Ты пьян? Оставьте нас, приказал нет всем. Они остались одни. Лианна, я поругался с женой. Можешь нас помирить? Ну, я не знаю. Поговори с ней, найди аргументы. А что случилось? Спросили его. Нет, стал пересказывать события этого дня. Глава 42. Бедная Лиза. Я слушала не до с открытым ртом. Это все из-за меня. Интересно, что о нем думает жена. Явно ничего хорошего. И самое обидное, я была уверена, что тут-то проблемы быть не может. В каноне у него с женой все хорошо, а наличие 5 детей при нуле умерших во младенчестве — это вообще нонсенс. Так что я верила в силу волшебной палочки Эддарта Старка, но он сделал невозможное. Он со своей молодой и красивой женой стал, прости господи, в 50 оттенков серого такого не было. Он стал с ней разговаривать. Нет, я, наверное, сама была бы не против поговорить с мужем, до, после, во время, но никак не вместо. Неудивительно, что Кейтлин обиделась. Нет, мне, конечно, приятно, что он за меня заступился, но смысла в этом не было. Нет, закончил свой рассказ и уставился на меня. Хотела я ему посоветовать догнать жену и использовать язык по назначению, но время упущено. Интересно, он меня просит, чтобы я по-женски поговорила с Кейтлин или ее заколдовала? А что? Лианна Старк, оказание широкого комплекса магических услуг, воскрешение любимой для Роберта, предсказание судьбы для Дилмарта, можно взять тонну золота для снятия порчи, а там порчу снять, а золото не вернуть, это оплата работы. Ну и, конечно, возвращение жены в семью, гарантия 200%. Только вот 200% это как? Жена возвращается и еще одну женщину с собой приводит. Иди спи, я попробую все решить, с утра завтра поговорим, сказала я ему. Нет, ушел. Как это со стороны выглядит? Пьяный нет вламывается ночью в спальню к сестре. Прямо чую, как растет одобрение Джейми Ланнистера.